Марат лихорадочно распечатал большой пакет, присланный отцом. Внутри были две видеокассеты и папка. «Вот черт!» — зло прошептал он, только просмотрев несколько листов. «Как это возможно, черт возьми? Как?» Каждый новый лист вызывал у него целый поток брани, который он не мог сдерживать. В комнату осторожно заглянул почти наголо обритый молодой человек. — Марат Францевич, я домой еду. Вам что-нибудь нужно на завтра? — А-а-а, Серега! — зловеще откликнулся Марат. — Зайди-ка! — Зайди, не мнись! — А что такое? Серега постарался за примирительной улыбкой скрыть тревогу. — Что такое? — Это я должен спросить, что такое! Я просил тебя сделать так, чтобы мои переговоры никто не мог прослушать. — Ну? Что ты нукаешь, дебил? Кому ты нукаешь? А что такое, шеф? Я сделал все как надо! — воскликнул немного обиженно парень. — Ты тупая скотина! Понимаешь, что из-за твоей работы все нахрен? Тут же все! Все! — потряс Марат папкой перед его носом. «Все, о чем я говорил, даже в этом долбанном доме, где, по твоим уверениям, жучков и в помине нет!» Потупившись, Серега молчал. «Я лишь просил обеспечить мне элементарную деловую конфиденциальность, если ты, конечно, понимаешь значение этого слова». «Ну, не дурак же!» — буркнул парень. «Именно что дурак! Именно!» Ты хоть понимаешь, к чему привела утечка всей этой информации? Нас взяли за яйца. Кстати, и тебя тоже. В стенограмме мелькаешь и ты, придурок. Шеф, я... Заткнись. Лучше вставь кассету в видак. Мне любопытно узнать, чем еще напугали отца. Парень вздохнул, послушно подхватил кассету и подошел к видеосистеме в углу комнаты. Через минуту Марат покачал головой и прошептал: «Ну ни хрена себе, мастера! Камера, наверное, за батареей была, шеф!» — испуганно предположил Серега. «За батареей!» — передразнил он его. «А ты куда смотрел? Я же просил обследовать квартиру, чтобы не было ничего лишнего! Кретин! Господи, какой же кретин!» «Нет, все-таки зря я тебя из дерьма вытащил, зря! Надо было оставить тебя на репербане с долгами и кучей твоих немецких партнеров на закорке, чтоб они прибили такого дебила где-нибудь на окраине Гамбурга, да так, чтоб и родная мать не узнала бы!» «Ну чего вы ерите, шеф? Кто ж знал, что за нами такие крутые ребята секли?» А мы с кем, по-твоему, имеем дело? С воспитанниками детского сада? С дворовыми шалунами? Эти акулы умеют кусать не хуже нас. И попробуй теперь вычислить, кто из них будет управлять криминальным меридианом. Через неделю он назначит своего представителя в управление, и все. Имя владельца узнаешь, когда уже поздно будет что-либо изменить. Хотя и сейчас. Ничего не сделаешь. Но мне бы имя этого ублюдка узнать, только имя! Крути дальше пленку. Шеф, я постараюсь выяснить, кто это. Кое-каких знакомых ребят подниму. Они его в один момент найдут. Стоп! Неожиданно воскликнул Марат. А это кто? Журналисточка? Ах ты, черт! Черт, так это ж... Нет, не может быть! Откуда эта запись могла появиться? Неужели... Он в волнении заходил по комнате, после чего замер на одном месте, что-то обдумывая. «Марат Францевич, вам налить чего-нибудь?» Желая угодить, предложил Сергей. «Да погоди ты со своим налить! Дай сообразить! Ага! Так вот, значит, как. Сергей, ты, кажется, собирался домой? Дом отменяется. Поедешь со мной. Я хочу нанести нежданный визит одному человеку. Как скажете, шеф, пожал плечами парень.